Седрик. Холод ползет вниз по спине и пробирает до костей. И я рад, что могу согреть Билли в своих объятиях. В памяти всплывает образ Люка, и я замечаю, с какой легкостью теперь о нем вспоминаю. Такое впечатление, будто нашу разорванную связь наконец починили, и сейчас она, пусть и с перебоями, но вновь заработала. Вероятно, друг правда шлет мне сигналы оттуда, где он сейчас, просто потому что всегда знал. Я вечно порчу эмоциональные разговоры. «Беда не приходит одна», — подумал я однажды вслух и записал как строчку или название песни. «Несчастья охотятся стаями». Люк сел рядом со мной и сказал, что несчастье всегда очень относительно, и лишь много времени спустя можно, если вообще можно, судить о том, было ли несчастье действительно несчастьем или предотвратило нечто более серьезное. «Круто», — сказал я. «Теперь я могу сказать спасибо своей депрессии». «Ага, кто знает, каким высокомерным ублюдком ты бы стал без нее. «Ты прав. Исходя из моей внешности, характер у меня был бы эпично хреновым». Подхватив блокнот, я ушел из гостиной на кухню, там положил блокнот на стол и написал: «Страданию нужна компания. Для песни про несчастье, если я когда-нибудь ее напишу». «С Тристаном происходило то же самое», — глухо произносит Билли. Голос звучит так, словно она напилась, настолько она вымотана, и мне много чего хотелось бы, но сильнее всего — уложить ее в теплую постель. «Я ему нравилась, он хотел мне помочь. А теперь...» «Тристан — психопат. Вырывается у меня, и я тут же готов дать самому себе по лицу. Где Сойер, когда он так нужен? Черт, он же обыскивает вокзалы, паромные переправы, а к этому моменту, наверное, уже и аэропорт, и весь остальной город». Билли начинает дрожать в кольце моих рук. «Эй, это не имеет к тебе никакого отношения, слышишь? Мне не доставляет удовольствия тебе об этом говорить, но твое понимание человеческой природы полностью отказало в случае с этим типом». «Раньше он был другим», — шепчет она. «До меня. Это я сделала его таким, какой он сейчас». «Сомневаюсь. Вот что я тебе скажу, Билли. Я с невероятным трудом отрываю от нее руки и отклоняюсь, причем это никак не связано с холодным ветром, который треплет мою футболку. Ты не доверяешь мне любить тебя?» — спрашиваю я, стараясь добавить в голос раздражения, а не чистой паники из-за страха ее потерять. «Думаешь, что я сломаюсь, потому что ты не совсем здорова? Потому что у тебя есть шрамы, которые я сначала не увидел? Прости, что я их не заметил. Я должен был заметить». Она обхватывает себя руками, и моя уверенность дает трещину. Если бы сейчас я снова ее обнял и просто повел к машине, она бы не стала сопротивляться. Но это будет не то же самое, что ее собственное решение. То, что с тобой случилось сегодня, раньше, когда угодно, не вылечить за 2-3 визита к врачу. Я знаю, что это значит, знаю лучше, чем кто-либо. А еще я знаю, что хочу пройти с тобой этот путь как можно ближе к тебе или на расстоянии сотни миль, если тебе понадобится расстояние в сотню миль. Пусть так, я верю, что смогу. У меня бывают депрессии, но я же не из стекла, которое может в любой момент разбиться. Не хочу показаться высокомерным, Билли, но я пережил много чего похуже, чем подружка, ворующая всякую дребедень. Поднявшись на ноги, делаю 2 шага назад и переступаю линию, которую нарисовал на песке — зонт. Зонтик был тупой идеей. У меня такое ощущение, что она с самого начала это знала. Согласилась ради меня, но знала, что это бред — защищаться от того, кого любишь. Такого варианта просто не существует. «Мне не нужна защита от тебя. Мне нужно все. У меня вырывается почти горький смех, потому что я осознаю это так ясно и все же так долго этого не замечал. Ты даже представить себе не можешь, как я с тобой счастлив. И это дает тебе полное право тянуть меня за собой. Плевать, насколько глубоко. Если опустишься на самое дно, возьми меня с собой». Билли зарывается пальцами в песок, словно иначе ее унесет ветром. Он сдувает волосы с ее лица. «Подумай, чего ты хочешь. Решение за тобой. Не перекладывай его на меня или на мою выносливость. Я грозовой парень, я много чего могу вытерпеть. А сейчас я пройдусь немного вниз по пляжу и не стану врать. Буду надеяться, что ты придешь ко мне. Тебе решать, что мы будем делать потом. Бегство — это тоже выход. Но если можешь, если хочешь, позволь мне пойти с тобой». Она практически не реагирует, не уверен, поняла ли она вообще хоть что-то из-за шума ветра. Лишь на мгновение взглянув на меня, она беззвучно произносит губами слова, которые могут означать как «просто уйди», так и «не уходи». «Если ты хочешь уехать, уехать от меня, то...» «Нет, то это ненормально. То я справлюсь». Пожав плечами, я запрещаю себе ждать дольше, разворачиваюсь и направляюсь к воде, которая внезапно кажется безумно далекой. Вокруг больше никого, только корабли в чернильно-черном море и несколько восходящих звезд на небе, мрачном, но бледном, как будто темно-синий цвет от страха сошел с его лица. Через несколько минут я первый раз бросаю взгляд через плечо. Там никого. Там больше. Никого нет.